Лиля тут же кинулась к нему, и давай на меня взгляды испепеляющие бросать. И прям нормально так, ненавистью в мою сторону потянула. Не понимаю, за что она меня так не любит. Не убил же парнишку. Так, пояснил за правила поведения при разговоре с парнем в голубом берете. Вежливость наше все. И вообще, меня девки любят, и не только человеческие. Да-да, могу даже в парочку нек пальцем ткнуть. И даже одна богинька очень даже неровно дышит в моем присутствии. А это прям ненавидит. Может, больная? Ладно, слоник, встал и пошел на край города, будешь караулить. Как ваши появятся, бежишь сюда и докладываешь. А если не пойду, сипит, держась за бок. Ну так круговая порука, если меня тут врасплох застанут, я первым делом Лилю шлепну. Ну так что, идешь? Пошел, а куда он денется? Хотя, скажу вам так, сомневаюсь я, что он не кинется к своим навстречу и не расскажет им, что тут и как. Но мне именно это и нужно. Спросите зачем? Ну так посудите сами, приходит толпа народу, а тут я красивый. И что, думаете, они будут меня опасаться? Сомневаюсь. И вот тут-то и выходит на сцену этот слонопотом, который рассказывает гостям, как я в одно лицо порвал 20 с лишним человек, да еще и вооруженных. А еще у меня есть артефакты. Чувствуете, как диспозиция поменялась? Да, вот это и есть дипломатия. Естественно, они станут более осторожными, не спорю. Но без этого они, тупо, даже говорить со мной не станут, кинутся в драку. И знаете, даже несмотря на то, что драться нормально тут никто не умеет, но и совсем профанами я бы их называть не стал. А 90 человек, это все-таки немало. Плюс луки. Не, ну его нафиг. В городе, если что, с ними потягаться можно, без проблем. А вот в чистом поле, нахрен мне такая радость. Так что пусть идет, рассказывает, и пусть они заходят в город. Но это лишь одна из причин. Вторая, это хочется мне с Лилей поболтать, без свидетелей. Вот интересный вопрос, а где бабы? Ну среди расхитителей станков было 3 девки, и здесь 5, а где остальные? Вот чую, непростая Лиля дамочка среди местных, да и ушлость у нее повышенная. А уж если учесть то, что слоник, на самом деле, никакой не возлюбленный ее, то все становится еще интересней. Нет, со стороны парня-то, как раз все путем, он в нее влюблен по самые уши. Вы же помните, что дамочка не утопила мои ножи, хотя убеждала в обратном. Ну а что, нормальный ход, она же считала, что нас с Балагуром уделают артефактами. Вот и втирала мне дичь всякую, ведь ножи-то мои стоят реально дофига денег, что на Эдеме, что за его пределами. А когда поняла, что план накрылся медным тазиком, принялась импровизировать и строить из себя дурочку. И не надо говорить мне, что она за жизнь парня хотела ножи мне вернуть. Дескать, я могу и ошибаться. А кто вам сказал, что она не видела, что я вернул свои режики? Вот и сыграла на опережение. Складывается у меня стойкое ощущение, что эта дамочка по ушлости Ниферу переплюнет. Не исключено, что тоже бывший агент какой-то, ну или тупо аферистка со стажем. Ей ведь и 70 лет может быть на самом деле. Ну что же, слоник умотал бдить и стучать, пора и пообщаться. Так где, говоришь, тайник с самым вкусным? Улыбаюсь самой приветливой своей улыбкой. Какой тайник? Лиля удивленно оглядывается на залежи местных сокровищ. Нет здесь никакого тайника. Что, как это нету? Что за беспредел? Должен быть, просто обязан. Но она не врет. И что это получается? Местный босс был настолько честным парнем, что не заныкал ничего для себя на черный день. То есть я тут шлепнул кристально честного человека? Хм, неудобно получилось. Хотя стоп, что-то я совсем мозгами поплыл, туплю не по-детски. Лиля же может не знать о его существовании. Вот и получилось, что говорит правду. Но тогда, получается, я ошибаюсь по поводу значимости Лили в данном городе. Да нет, не мог я ошибиться. Думается мне, тут другой вариант. Как я уже говорил, по моим ощущениям девочка это повышенной проходимости. Помните, она сказала, что утопила мои ножи, и я ей поверил. Потому, что сказала правду, а потом заявила, что может мне их вернуть, спрятала мол, и снова не соврала. Я еще в тот момент напрягся, решил было, что все, сбоит мой талант, но быстро сообразил, что одно другому не мешает, ибо первое правило лжеца, говори правду. Да-да, вот такой казус, тогда тебя точно не поймают. Думается мне, что Лиля ножики мои действительно утопила, но вопрос как, кто ей мешал закинуть их в мешок, привязать к тому веревку и закрепить на неприметной веточке. Или может тут есть какое местечко неглубокое, не знаю, но факт есть факт, сказала правду, но при этом солгала, нет здесь, или вообще нет, усмехаюсь, я не могу поручиться за то, что кто-то, где-то, не сделал себе тайник, разводит руками, хочешь, ищи, да, да, да, твою дивизию, я прав на все 100%, ушлая девка, с охрененно прокачанным умением врать, заметили, как все повернуло, будь здесь молот или даже балагур могла бы и развести, а вот Степаныча вряд ли, и не потому, что он умный, а просто дело хабара касается, но все это лирика, тайник надо найти, и да, надо следить за языком и не обещать отпустить Лилю, думается мне, придется ее валить, умные враги мне не нужны, а уж такие ушлые и подавно, да мне вообще враги не нужны, не понимаю я эту поговорку, про друзей рядом, а врагов еще ближе, зачем, чтоб яду подсыпали или кинжал в спину, а уж выпускать на оперативный простор и подавно, вон как от нее ненавистью пыхает в мою сторону, а еще штырь длинный и острый, взятый из кучи хлама, в рукав себе сунула, думала, не замечу, наивная эдемская девушка, но что делать с тайником, наверняка же, там самое ценное, и тянуть с этим нельзя, а то вдруг мы с местными договоримся, ведь одно дело обшманать кабинет начальства, до переговоров, а другое грабить союзников, так стоп, а при чем здесь кабинет, а, точно, подсознание опять шалит, решение подсказывает, все верно, ну где же еще быть тайнику, веди меня в кабинет главы совета, зачем, наивно хлопает глазками и при этом старается держаться так, что потрезанное ухо, пусть и прикрытое волосами, в глаза не бросалось, хм, и грудь вперед выпятила, демонстрируя декольте, и дышит глубоко, и улыбается, и глазками постреливает, не понял, она что меня соблазняет, а зачем, надеется, что пока я ее шпилить буду, свои подойдут, тьфу, у нее же штырь в рукаве, нет серьезно, сиськи это оружие, вон чуть не отвлекся, хорошо, что я кремень, и меня на такое не купить, может снять с нее штаны и отшлепать хорошенько, папа-то у нее, стоп, отставить, гвардии лейтенант, соберись, дай ей пинка, по этой самой попе иди искать тайник, так может проще тогда ее сразу вальнуть, и не ждать пока она мне дырку попытается в организме сделать, ага, давай, и тайник сам искать будешь, вот чувствую, знает она, где он, так что дойдем до места, а там видно будет, не зли меня, вынув нож, пристально смотрю на целое ухо девушки. Вот, я же говорил, Лиля очень умная девочка, сразу поняла мой намек, так что резко подорвалась и мы пошли из подвала на третий этаж, к слову, это возле наружной стены, дома порушенные, а в центре города вполне себе целые и жилые, и вот самое большое строение, стоящее прямо возле центральной площади и занимают местные боссы, тут даже стекла в окнах целые, интересно, это со старых времен или привозные, вымененные у бандитов, а хотя, плевать, больше всего меня волнует, где хабар, ибо если я его не найду, а затем мы с местными договоримся, Степаныч меня прибьет, да-да, я сильнее, но прапор это всегда прапор, а уж если балагур ляпнет, что тут наверняка лежали, 5 магнитофонов, 3 портсигара импортных, а он ляпнет, точно вам говорю, и не потому, что я ему в морду дал, а просто потому, что это балагур, ибо все же знают, если можно ляпнуть, то Вова это сделает, а потом будет удивлять, за что это на него наезжают. Глава 15. Итак, вопрос века, и где в этом кабинете может быть тайник? Голые стены, какое-то деревце в катке, сиротливо стоит в углу, деревянный стол, стул со спинкой и шкаф. Все, где, твою дивизию, картины на стенах, за которыми прячется сейф. Хотя сейф за картиной, это не совсем тайник, это даже не тайный сейф, это сейф за картиной, и как прикажете в таких условиях работать, да еще и стены каменные, хотя не исключено, что тут какая-нибудь иллюзия задействована, мало ли какие артефакты в этих краях водятся, или все-таки нет тайника, да нет, бред какой-то, скорее поверю, что он в другом месте, где он, кто, Лиля изображает непонимание, тайник, в стенах, наверное, хлопает невинно глазками, опа, прокольчик, она солгала, значит, есть все-таки тайник, и он не в стенах, а где, стены каменные, а вот пол деревянный, топнув, чуть склоняю голову и с прищуром жду реакции, ну так вскрывай, пожимает плечами, а давай разломаем шкаф, делаю рационализаторское предложение, вот, пошла реакция, Глазки-то забегали, значит, все-таки в шкафу, а почему бы и нет, собственно, ясно, что не на полках, думаю, потайное дно, потому что шкаф без ножек, открыв дверцы и достав нож, пытаюсь подцепить доски, нифига, а из-за спины слышится ехидный смешок, ну достало, развернувшись, хватаю девушку за горло и, поднеся нож к глазу, шиплю, где тайник, не знаю, цедит сквозь зубы, врет, нагло врет, глядя прямо в глаза, и тут приходит боль, мать моя, майор госбезопасности и отец полковник, ну как я мог забыть про штырь у нее в рукаве, совсем меня эта планета расслабила, вырвав свое оружие из моего бока, пытается ткнуть еще раз, да, бледнолицый брат может наступить на грабли два раза, а вот позволить ткнуть себе в пузо железкой повторно, это моветон, знаете ли, лезвие ножа устремляется вперед, и прямо через глаз сурово влетает в мозг, вот ведь сучка, да что же у меня за проклятие такое, вечно мне бабы в живот чем-нибудь тычут, и как назло, ни лекаря под рукой, ни склянки с лекарством, вот как я так, а стоп, внизу, в местной сокровищнице есть же, доползти бы и не сдохнуть, чтоб я еще куда пошел без бутылочки со здоровьем, да не будет такого, а пока придерживаем бочину и вперед, кстати, а почему я еще не склеил ласты, она же проткнула мне печень, а нет, кажется, уже боли не чувствую, значит все, хана мне приходит, и лишь спустившись по лестнице на второй этаж до меня дошло, что не только не болит, но и иду я уже бодрым шагом, тьфу ты, вот что со мной, с чего я решил, что если у Лили ухо само не заживало, то и у меня регенерация не работает, у меня то оно, не от системы местной, мне ее хель подогнала, мне и моим парням, а нормально, пойду тогда дальше тайник искать, хм, самому попробовать или воскресить Лилю, и провести с ней экспресс-допрос, наверное, все-таки придется тратить один свиток, потому что сам я буду тут долго копаться, ну нет у меня навыков по поиску тайников, не вскрывать же реально полы, а если все-таки в шкафу, не зря же эта тварь так среагировала на его упоминание, а может не в шкафу, а за ним, потайная ниша как в кино, сейчас проверим, отодвинув эту деревянную бандуру убедился, что за ней все та же стена, где тайник, что за беспредел, и психанув втащил с ноги в бочину шкафа, свертухана, вложив в удар всю свою ненависть к этому предмету, отправил его через всю комнату в стену, а вы что думали, дырку пробью, можно и так, но мне хотелось, чтоб эта хрень перестала существовать и напоминать мне о моей неудаче, в результате куча дров, несколько папок с бумагами, драгоценные камни, куски какой-то руды, что, а ну стоять бояться, мама, почему твой сын уродился таким глупым, хотя нет, я не виноват, эта Лилька меня сиськами отвлекала, да, нормальная отмазка, тайник и правда был в шкафу, только потайной отсек не снизу находился, а сверху, то есть местный босс, вставал на стульчик, поднимал сверху дощечку и прятал там, то что ему надо, что-то мне прямо басня про ларчик, который просто открывался, вспомнилось, итак, что мы тут имеем, кроме драгоценных камней, что это за руда такая, ох, твою дивизию, ну посудите сами, кто же станет прятать медную руду, да даже золотую, в тайник, насколько мне известно, есть только одна такая ценная, надо убедиться, бегом рванул в подвал и принес свиток воскрешения, так, надо мне себе какой-то рюкзак соорудить, для таких вещей, эх, мне бы кармашек, как у Степаныча, но мечты мечты, ну что, любительница тыкать железками, не пояснишь мне что это, с усмешкой наблюдаю, как Лиля дергает себя за отросшие вновь ухо, камни какие-то, пожимает плечами, но нет, детка, меня на мякине не проведешь, от тебя такой яростью полыхнуло, что стало все сразу понятно, мифриловая руда, ведь так, ну раз ты сам все знаешь, зачем спрашиваешь, огрызается, а еще есть, приближаю нож к розовому ушку, нет, сглатывает, а где взяли, да пошел ты, серьезно, удивляюсь, ты же понимаешь, что это не та информация, из-за которой с тобой миндальничать станут, небольшой рудник в горах, там работают только доверенные люди, ты ведь понимаешь, что если за пределами долины станет известно, о таком руднике, нас просто стопчут, доверенные люди или рабы, усмехаюсь, доверенные люди, отводит взгляд, врет, понятное дело, что нет абсолютно надежных людей, ну может, пара-тройка человек, и дело не в преданности, а в длинном языке, вот выберется такой человек в большой мир, и где-нибудь по пьяни трепанет, и все, даже если местный глава или Лиля, которая могла спокойно его кинуть, ушли бы в большой мир, то за ними открыли бы охоту. Так что рабы там, или пленники, которых пустят в расход. Забегу чуть вперед, как выяснилось позднее, руды у нас теперь аж 370 грамм. 300, мать ее, 70 грамм, 370. Вы только вдумайтесь в эту цифру. Когда мне рассказывали наши ребята про кредит Спиди, то там промелькнуло, что 100 грамм достаточно для постройки звездного линкора. Нет, оно понятно, что это только на броню, а еще надо за работу и внутренности всякие. Стоп, а кто сказал, что это не вся стоимость? Я же не уточнял. А хотя ладно, не суть важно. Факт в том, что у меня не только очень дорогой материал в руках оказался, но и очень редкий. А это такие перспективы. Когда выберусь с Эдема, построю себе космический корабль и пойду в каперы, они же корсары или приватиры, в зависимости от того, на какую страну работали. А я буду грабить эльфов. Ах-ха-хах, так стопе. Пиратская романтика — это, конечно, круто, особенно если на благо родной планеты. Но теперь ясно, почему Лия не хотела показывать тайник. Это же такое богатство. Но вот нюанс. Договариваться с местными мы теперь не будем, ибо не уверен, что еще кто-то не знает про руду. А выпускать такую информацию за пределы долины нельзя. Нас просто затопчут. Так что валить придется всех. Ничего страшного. Воскреснут. Главное, что помнить о том, что здесь происходило, не будут. Хотя, как-то это неправильно. Завалить всех, просто потому, что кто-то может что-то знать. Будто мы бандиты какие-то. Но с другой стороны, они с бандитами торговали и вполне мирно сосуществовали. Хм. Но мы так-то тоже торговлей не брезговали. А нет, не надо сравнивать, мы же коварный план в действие приводили. Да, точняк, это другое. И вообще, у нас тут боевые действия. Они на нас напали? Напали. Значит, враги. И можно сказать, что если вернувшихся на помощь защитникам крепости оперативно нахлобучить, то это тактический ход. Могли же местные с нами попытаться поговорить, а не палить из луков? Могли. Не стали? Вот и пусть теперь огребают. Нет, все-таки надо дать им шанс. Думается мне, они им не воспользуются, но для успокоения совести придется. Да, а пока, пойду, спрячу по-быстренькому добычу из тайника и прогуляюсь на тот конец города. Надо посмотреть, что происходит. А то может вся эта толпа уже в городе и окружает здание. А с Лилией что делать? Эх, приспособить бы ее к делу. Умная же девка. Но увы, этот ум по другую сторону баррикад. А может связать все-таки? Да. Как время будет, попытать по поводу рудника. Это ж кто его потом искать-то будет? Пух, хм, этот может. Но нет, бегать по горам в поисках людей не то же самое, что знать, куда идти. Ладно, решено. Вырубить и связать. Но не просто так, а еще и ноги скрутить, и сзади между собой конечности стянуть. Очень неудобная поза, но пусть полежит, подумает о жизни своей, неправедной. А я пойду проверю слоника. Вот только придумаю, куда спрятать узелок с вкусняшками. Хм, а что тут думать? Под лестницу, прямо у входа, под первую ступеньку суну и нормально. Темно и грязно, сюда точно никто заглядывать не станет. А теперь на улицу, принюхаться, прислушаться. Вроде тихо, ну тогда бодренько на поиски слоника. Вот угадайте с первой попытки, где он. Я вам даже варианты ответов предоставлю. Итак, вариант 1. Сидит на чердаке крайнего дома и пялится в сторону гор, в ожидании прихода подкрепления. Вариант 2. Стоит перед домом и машет руками, рассказывая какой-то бабе о злобных десантниках, которые коварно напали на ничего не подозревающих мирных жителей. Что? Кто сказал вариант 2? Молодец. Возьми с полочки пирожок с капустой, с мясом оставь мне, а то жрать охота. Причем уже не слабо так. Эх, надо было у Лили спросить, где кухня и хоть корочку хлеба, желательно с куском мяса, заточить. Все-таки бой у стены прошел на ускорении, иначе меня бы просто порвали. А это ресурсы организма. Ничего просто так не дается. Я, конечно, мутант еще тот, но любая выносливость имеет предел. Ладно, хватит о наболевшем, пора прекращать этот балаган, а то еще немного и выяснится, что после боя я начал жрать трупы. Да, вот такой я монстр оказывается. Слышь, слоник, тебе бы хобот укоротить вместе с языком, когда это мы первые убивать начали. Что? Увлекшийся своим враньем парень и дамочка, которая все это слушала и, по глазам вижу, верила, аж подпрыгнули от неожиданности. Ну а что? Подбирался то я к ним под отводом глаз. Вот он, орет слоник и тычет в меня пальцем. Ты что такой некультурный? Качаю головой. Тебе не говорили, что тыкать пальцем неприлично? Почему? Сломать могут. А белобрысая девка, стоявшая рядышком, взяла и запихала два пальца в рот. Я было грешным делом подумал, что она тоже жрать хочет, но нет, это она так свистнуть решила. Довольно громко. Не свисти, а то денег не будет. Сокрушенно мотаю головой. Почему? Опешила, довольно симпотная деваха. Примета такая. Первый раз слышу, улыбается, наблюдая, как всю улицу перед нами заполоняют люди. Человек 40 не меньше. Дело твое, очень натурально зеваю, я предупредил. Потом можешь не жаловаться. А тебе не все равно, скалится. Ты же сейчас сдохнешь. А поговорить? Оглядываюсь назад, ибо из-за угла дома появляются еще люди, обошли сзади заразы. Еще человек 30. Многовато, на меня одного. Нам ни о чем с убийцами разговаривать. Цедит сквозь зубы блондиночка. А ее люди окружают меня со всех сторон, разве что место у стены остается свободным. Но самое забавное, что они все практически достали кто луки, а кто и арбалеты, и целятся в меня. Это смотря с какой стороны посмотреть, пытаюсь врубить свой скилл дипломата, убить его. И вся эта банда спускает стрелы в меня красивого. Серьезно? Вот так вот, стоя друг напротив друга? Нет, я понимаю, что промахнуться с 3 метров надо постараться. Но ведь у них же получилось. Как вы наверняка догадались, стоять и принимать деревяшки, снабженные наконечниками, в свою драгоценную тушку я не стал. И как только прозвучала команда, я максимально ускорился и сиганул вверх и назад, туда, где на 2-м этаже полуразрушенного здания находится окно. К сожалению, прыгать спиной вперед не самое лучшее занятие, поэтому пришлось изворачиваться в полете. Как и предполагалось, мой импровизированный прыжок должен был закончиться об стену, однако не так и далеко от окна, так что мне удалось зацепиться пальцами за край кладки и просто вдернуть себя внутрь. К сожалению, ускорение не отменяет инерцию, так что умудрился пузом пропахать по какому-то торчащему штырю. Ой, ты ж мать моя женщина, а отец мужчина. Как же больно-то, и в разорванном пузе, и в сломанном носе, которым я приложился об пол, когда влетел внутрь здания. Стучать, колотить, еще и 2 зуба передних высадил, насадившись мордой лица на какой-то камешек. Все, приходи и бери меня тепленьким, пока шевелиться не начал. А шевелиться надо, ибо сейчас набегут собаки серые и затопчут ногами. Ах, как же больно-то. Давай, боец, вставай на карачки и ползи в сторонку, вон к той стеночке. В тень. Тень друг диверсанта, глядишь, удастся спрятаться под отводом глаз, ибо на невидимость я просто не способен сейчас. Ай, ну что ты делаешь, раззява? Кишки придерживай, иначе на полу следы остаются, хотя они от кровищи и так останутся. Что же делать-то? Странно, что еще не набежали вражины, что-то долго телится. Хотя если послушать маты, которые доносятся с улицы, у них там сейчас столпотворение. Стрелы, что должны были прилететь в меня, куда-то все-таки долетели. Так что там либо раненые имеются, либо трупы. Эх, сказал бы я пару ласковых о их подготовке, но в данный момент мне хочется материть только себя. Недавно только болтался на суку, едва живой, и снова пузом, кишки наружу. Кстати, идея. Перевернувшись на спину, запихиваю внутренности на место и шепчу: полупокер. Тело тут же плотно обхватывает мифриловая кольчуга. Да вот так, теперь можно всеми 4 конечностями перебирать. В соседнюю комнатку перебраться надо, и в уголок, а лучше подоконный проем, там в дырку в стене бьет свет, и тень под подоконником будет надежным укрытием. Вот почему я такой дебил, ведь еще после того, как в лесу изображал жука наколотого на булавку, думал о том, что надо пользоваться кольчугой, и ведь опять забыл. А ведь мог же обойтись без повреждений. Мог, но как-то не судьба. Кто придумал на этой кольчуге наплечники? Не будь их, и была бы идеальная броня для скрытого ношения. Нацепил на футболку и оделся сверху. Глядишь, частично тушка прикрыта. Но нет, идиотизм какой-то. Хотя если вспомнить, кто мне ее подогнал, все становится понятным. Эдем просто постебал меня. Так вот тут прилечь, в надежде, что регенерация не подведет, и что меня сразу не спалят, а то я как вареный, руки и ноги не шевелятся, и зверский голод. Ну еще бы, бой под ускорением на стене, затем Лиля печень проткнула, и снова раны. Ничего не бывает просто так, мне бы корочку хлеба, а лучше 3. Все-таки Буратино понимал толк в количестве, хотя на его месте я бы мясо заказал. Тьфу, я что брежу? Так соберись, боец. Вон уже вражины по лестнице поднялись, вооруженные мечами и арбалетами. Смотри-ка, сообразили, что в помещении арбалет половче будет, чем лук. На ходу прям учится. И чего я этому так радуюсь? Если найдут, просто нашпигуют болтами, и не факт, что я смогу ускориться. И что тогда? А все, хана тогда. А вот интересно, артефакт перо ангела в моем берете работает? Не факт, нет системы, нет процентов жизни, а стало быть, и нет активатора. Там ведь при одном хите жизни срабатывало, или одном проценте. Да собственно, какая разница, ни того ни другого у меня сейчас нет, хотя может и сработает, но проверять очень не хочется. Мне бы полежать пяток минут, надеюсь, к тому моменту регенерация хоть немного подлатает мою бедную тушку, иначе это просто нечестно, ведь желудок, кажется, уже сам себя переваривает. Смотри-ка, а у них прямо следопыт есть, присел возле кровавого пятна, оставшегося от меня. Я этого не вижу, зато хорошо слышу, о чем они там разговаривают. Барс, ну что ты там возишься, куда он делся, не мешай, очень странный парень, видишь, он пополз туда, здесь упал, а дальше кровь перестала хлестать, но следы остались, и кровь местами. Приготовьтесь, в комнату, в которой я валяюсь, как какая-то половая тряпка, осторожно входит 5 человек, у всех взведенные арбалеты в руках. Куда он пошел? Тише, один из мужчин поднимает руку, судя по голосу тот самый Барс, он может быть еще здесь, да тут же пусто. Заткнись, внимательно присматриваясь к следам на грязном полу, приближаются к моему окну, он пополз сюда, но на подоконнике нет следов. Может иллюзия, может, кивает Барс, а может и, резко опускает арбалет вниз, и спускает курок. Вот только ждать этого было не в моих интересах, поэтому действовать я стал еще в тот момент, когда он только начал движение. Рывок в ноги, и дернуть за куртку на себя. Успевший выстрелить в пустоту мужчина, потеряв равновесие, летит грудью на подоконник. Не пытаясь подняться, пинаю в стопу второго, и тот, размахивая руками, летит на стоящего рядом товарища. Стиснув зубы от боли в растерзанном животе, перекатываюсь дальше и вскрываю ножом бедренную артерию еще одному противнику. Пятый вражина получает пинок подошвой в пах, до такой силы, что его просто выносит через дверной проем. Кому из нас больнее, не совсем понятно, ибо внутренности просто взрываются огнем. Надеюсь, все-таки ему, так сказать, ради моего морального успокоения. Не расслабляемся, еще ничего не закончилось. Крутанувшись в бок, упираюсь руками в пол и резко оттолкнувшись, оказываюсь на ногах. Ох, ты ж дедушка Всеслав, я, кажется, описался от разрывающей боли в животе. Так держись, боец, главное не маши ногами, иначе упадешь. И спасибо дядюшке Эдему за замечательную кольчужку, которая служит бандажем для моей истерзанной тушки. Нажимаю кнопки, и ножи превращаются в мечи. Так меньше ходить до противника потребуется. Удар в шею одному. Взмах, и на горле второго раскрывается алый цветок смерти. А вот и следопыт Барс поворачивается лицом, только для того, чтобы получить рубящий удар в лоб. А это кто у нас тут, несмотря на вскрытую бедренную артерию, целится в меня из арбалета? Сука, засадил стрелу прямо в пузо. Кольчушка-то выдержала, но кровавые мальчики перед глазами забегали. Удар, и голова мерзавца отделяется от тела. Так и что делать? Ползти добивать пятого или выпрыгивать в окно? Ага, к тем, кто меня там ждет снаружи. Может, лучше встретить этих уродов на лестнице, помериться скиллом, кто круче мечом машет. Тут хоть окружить не смогут, это да, но зато и стрелять им куда проще будет. Надо валить, осталось только хоть какие-то силы найти на передвижение. Выпущенная из арбалета стрела, кажется, снова разбередила мне пузо, ибо сквозь кольчужную сетку выступила кровь. Вот это попадос, братцы, где же вы, когда так нужна ваша помощь? Пух, малыш, ведь ты же самый быстрый. Нет, только не вздумай сюда раньше всех соваться, тебя же расстреляют, как твоего глупого хозяина. Надеюсь, ты умнее меня и не полезешь в драку без подкрепления. Вот какой ты лейтенант, мажор, как был старшиной без мозгов, так и остался. Поговорить решил, забыл, в каком мире находишься. Ладно, отставить сопли, соберись и сражайся. Тут от смерти еще 6 часов отсрочка, так что прорвемся. Для начала затихариться в уголок и дождаться, пока регенерация хоть немного меня подлатает. По крайней мере, пока местные прочухаются, да пока найдут меня, если найдут. Не думаю, что у нас тут барсы пачками ходят. Нормальный план, как по мне, да и мои ребята должны скоро подтянуться. Барс, ну что там? С улицы раздается крик той самой белобрысой дамочки. Ага, забеспокоились. Ну и ладненько, даже если отправить сюда кого, посмотреть, что происходит, то пока будут разбираться, да искать крайних, минут 5, а то и все 10 пройдут. Глядишь, к тому времени смогу немного оклематься. Барс, Эдем, тебя задери, что молчишь? О, какие тут интересные ругательства в ходу, скучные и без фантазии. То ли дело офицеры российской армии и прапорщики. Хотя говорят, на флоте могут загнуть так, что заслушаешься, но опять же, то наш флот российский, а эти так, без фантазии. Эй, что-то меня понесло не в ту степь. Бредить что ли начал? С чего бы? Вроде хорошо так сижу, в тенечке, в уголочке. Глаза прикрыл, чтоб на слух лучше воспринимать и внемлю тому, как под кольчугой кишки шевелятся. Вот кто-то осторожно поднялся по лестнице, постоял, не заходя на этаж, и быстро свалил вниз. Видимо, беглого взгляда хватило, чтоб поценить обстановку. Ой, чувствую, сейчас полезут, а я не жрамши. И тут меня как будто кипятком облили, чувство опасности взвыло сиреной. Распахнув глаза, на мгновение растерялся, не понимая, что происходит. И самое главное, что делать. Тело же уже подскочило и стремительно мчалось к окну. Это разум не успел обработать информацию и понять, что же не так, а подсознание оно все фиксирует и делает свои выводы. И ведь почти успел. Но, как говорил капитан Рогожин, чуть-чуть не считается. Или это он относительно? Почти получилось. Ай, да неважно. Факт в том, что местные не придумали ничего лучше, чем закинуть внутрь через окна взрыв-алхим. Много взрыв-алхима. Очень много взрыв-алхима. Точно не скажу сколько. Это, наверняка, больше листика бы заинтересовало. Может, они все разом метали, может, связками, не знаю, не видел. Слышал, что в окна что-то влетало, это да. Потому и рванул на выход, а видеть нет, не довелось. Но факт в том, что выскочил я наружу вместе с огненным вихрем, еще и закрутило пропеллером, так как взрыв произошел, когда я внутри еще был. Это хорошо, что у меня башка крепкая, не треснула от удара, да и руками успел голову прикрыть, так что сорвало кусок мяса от локтей до кистей, и ловток скальпа. Эх, красивой буду, уже в полете, нехило так, припечатало в туловище, но кольчуга не подвела, новых дырок нет, в том самом туловище, а вот в правую ногу, в районе икры, что-то вонзилось, приземлился я красиво, да-да, именно так, не шлепнулся, как кусок продуктов пищеварения, а падая прямо в толпу вражин, прыснувших в стороны, умудрился извернуться и ухватить одного за голову, в результате мотануло меня еще сильнее, прямо как биту для игры в городки. Надо ли уточнять, что головенку, тому куренку, что попался в мои искалеченные взрывом руки, я свернул. По пути умудрился сбить еще несколько человек. Все по заветам капитана Рогожина. Настоящий диверсант может позволить себе всего 2 удара. Первый насмерть, второй по крышке гроба. Причем второй не обязательно наносить самому. Или Руслан этого не говорил? Неужели это я сам такой шикарный перл придумал? Надо будет уточнить у парней и запатентовать, если что. Убейте это чудовище. Визжит чей-то противный голос. Что, местные монстрики пожаловали на праздник жизни? А чего это все в меня пытаются оружием ткнуть? Или, это что, меня чудовищем обозвали? Совсем обалдели? Я же красавчик. У меня даже пруфы есть. Меня бабы любят. Ну ничего, всех не перебью, но сколько успею поломаю. Выхватив ножи и превратив их в мечи, стоя на одной ноге, принимаю бой. Да-да, вот такая фигня. Икру, в которую угодила какая-то гадость, разворотила напрочь. Отвести левым мечом копье, целящееся в горло, и рубануть противника справа поперек лица. А что же вы думали, я буду биться только с тем, кто в меня оружием тычет? Разогнав ускорение насколько получилось, ибо сил практически нет, сражаюсь, несмотря на боль в изломанной тушке. За ВДВ, выкрикиваю, выплевывая кровь из пробитых осколками ребер легких. На мгновение жаркая волна прокатывается по телу, и как будто новые силы вливаются в меня. Вот так вот, боевой клич, то работает. И пусть ненадолго, но изношенный организм взбадривается, и в залитых кровью глазах появляется ясность. В легких мифриловых мечах, как будто появляется вес, и рубить врага становится легче. Но все равно их много, слишком много. Проклятие, как я мог забыть? Да-да, сам запретил парням использовать эту обилку раньше пера ангела, чтоб не привыкали полагаться на нее. Стойкость десантника, по факту суперрегенерация, восстанавливающая организм всего за 2 минуты. Но проблема в том, что сейчас даже на перо надежды нет, ибо нет берета. Во время взрыва вместе с куском скальпа я потеряла и его. Эх, мажор, либо ты примешь Эдем и станешь жить по местным правилам, либо Эдем поймает тебя. В стороны. Окрик женским голосом. Вокруг меня тут, где образуется пустое пространство. Сзади стена, слева враги, справа супостаты, а впереди сисястая блондиночка, со звериным оскалом лица. На колени. Сейчас ты сдохнешь, тварь. Шипит мне зло. Десантники умирают стоя. Ха-ха, сплевываю кровь. Сделай милость, отсоси мне, и хорошенько отлежи мне яйца. Что? Девка аж рот раскрыла от удивления. Ну что ты рот так быстро открываешь? Я при людях стесняюсь же. Давай уединимся. К сожалению, договорить мне не удалось. Отмершая, после моего спича, блондинка, махнув руками в мою сторону, что-то выкрикнула. Я пытался уклониться от того клубка воздуха, что она в меня метнула, но, увы, раненая нога подвела. Так что полетел я башкой вперед, прямо в стену. Хруст шейных позвонков и темнота. Ну все, кажись, умер. Глава 16. Серая хмарь вокруг. Бетонный пол. О, кажись, я на таможне. Какая прелесть. Ничего не болит, но жрать все равно охота. Вот что за беспредел. Шкурку подлатали, а накормить? Кстати, и парни же говорили, что где-то здесь есть столовка. Точно, надо пойти пожрать. Хотя местные, вроде как, не особо любят гвардейцев. Хм, проверяю голову. О, берет на месте. Вот что значит, часть имиджа. Помер и все равно на башке. Ох, надеюсь, что мой красавец не сгорел в огне и лежит где-то там, на месте битвы. Интересно, а сколько я народу успел накрошить? Как-то не до подсчетов было. Но думаю, человек 15-20 точно вальнуть успел. Хм, если меня успеют воскресить до того, как 6 часов пройдет, то скажу, что 30, да плюс те, что в здании. Да я почти всех перебил. Что значит, кому скажу? Девчонкам, конечно, и пусть кто докажет, что это не так. Всяко же парни мои, обнаружив, что меня грохнули, даже здороваться не станут, помножат всех на ноль. Вот и получается, что я только на площади 40 человек уделал. Или не стоит борзеть? Ай, не о том думаю. Вкусняшками пахнет. МММ. Молот, очень пирожки хвалил. Надо будет попробовать. Вот только берет, сниму и в карман. Да-да, я же диверсант, мне можно. Маскировка, наше все. Кто сказал, что у меня крыльев нет, и за своего все равно не сойду? ФФФ. Да чтоб вы понимали. Пока сообразят, пока начальству доложат, я уже пожрать успею. В крайнем случае скажу, что я из отдела глубокого внедрения и ради высшей цели мне крылья отфигачили. Да я в курсе, что шито белыми нитками, но главное пирожков успеть навернуть, а потом я готов к подвигам. Первое, от чего я офигел, зайдя в местную столовку, это плакаты на стенах. Ну не от крылатого же народа фигеть, что я крылатых не видел, да и присутствует их тут всего ничего. Два пары мужиков за разными столами, и две девахи, все такие в белом, и сами белобрысые. Короче, скучно. А вот плакаты. Кроме тех, о которых мне рассказывали парни, появился новый. На трех старых изображены Балагур, Тихоня и Молот. Не один в один, но весьма похожи. Представьте, грустный Сёма, со щипанными и окровавленными крыльями. А чуть сзади изображен здоровый, злобно ухмыляющийся Балагур. В кулаке зажат пучок перьев, с которых капает кровь. И гигантская надпись. Ангел, будь бдителен, гвардейцы снова в Эдеме. А второй нисколько не хуже. Кровать, на ней дрыхнет ангелок, лицо умиротворенное такое, можно сказать одухотворенное, а рядом полуголый, бугрящийся мышцами Молот, в неизменном берете и при этом держащий над головой огромную штангу, гриф аж гнется под весом блинов, и надпись просто шикарная, ангел, пока ты спишь, гвардейцы качаются, ха-ха-ха, хотя как по мне круче всех плакат, посвященный Тихоне. Ангелок зажмурил глазки, а пальцами затыкает уши, из которых течет кровь, и рядом Витек что-то вещает, и надпись такая бодрая, ангел, помни, у гвардейца даже язык оружия, умора. Сразу чувствуется, как местные обалдели от такого счастья, как приход десантников на их планету. Но как вы уже поняли, на этом плакаты не закончились, появился новый. И я вам скажу, дайте мне фотик, это надо видеть, а не пересказывать. Просто шикардос, Мальвина получилась просто изумительно. По крайней мере, с размером сисек художник угадал. Почти. Чутко только, перестарался. Но как говорится, нашей милашке, полразмера туда, полразмера сюда, все равно большие. Правда, костюмчики у Лакис не настолько откровенные. Нет, они несомненно к закрытому типу не относятся, там все прелести подчеркнуты. Но тут слегка вульгарно. Юбочка, под самое не хочу, и разрез под самый верх. Так что все бедро оголено, грудь лишь слегка прикрыта. И волосы не фиолетовые, а черные, но с неизменной белой прядью. Видимо, плакат призван олицетворять не одну конкретную красотку, а всех лакис. В общем, стоит такая Мальвина, ноги чуть расставила, прогнулась вперед. Пальчик указательный во рту и такая блудливая улыбочка на губах. А чуть сзади здоровенный такой амбал в берете, лицо правда изображено лишь мазками, и лапает ее за задницу. И крутейшая надпись. Ангелисса, помни, поверив гвардейцу, ты можешь стать падшей женщиной. Короче, не плакат, а бомба. Ибо не знаю, что там было по замыслу художника или того агитатора, которые все это придумали, и какого эффекта они желали достичь, но все четыре мужика-ангела сидели за столами именно возле этого плаката. Хе-хе, нет, ребята, я сопру этот плакат. Да-да, я в курсе, что может не получиться, ибо я вроде как душа сейчас, а тело мертвое лежит. Но ведь как-то же Сёма перья передал тогда молоту. Хм, с другой стороны, он тогда через портал на Эдем попал. Но с другой стороны, когда молота тихоня воскресил, тот остался сытым, значит, унести что-то отсюда можно. Короче, неважно. Все равно сопру, ибо нифиг, всяким озабоченным ангелочкам пялиться на нашу красотку. Да, отнесу в крепость, будем пялиться сами. Это, конечно, если молот бухтить не будет. А пофиг, закрасим надписи амбала, и будет крутейшая картина. Да Мальвина сама не позволит молоту от нее избавиться. Точно вам говорю, она скорее юбку также укоротит. А вот этого не надо. Тогда у нас вообще вся работа будет стопориться. Там, где Лакисса будет объявляться, решено. Пожрать и спереть. Кстати, пойду-ка затарюсь хавчиком, а то на меня уже оглядываться начали. Как бы раньше времени разборки не начались. Как известно, любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда. Хм, интересно, а это относится к любви покушать? Привет, красавицы, накормите голодного мужчину. Подойдя к раздаче, изображаю на лице свою самую широкую улыбку. А когда две дамочки, что суетились возле кастрюль, обернулись в мою сторону, еще и подмигнул. Хотя не исключен нервный тик, ибо блондиночки-поварихи чудо, как хороши. Даже неизменные балахоны ангелов не способны испортить такую красоту. Хотя балахоны все-таки сильно сказано, ибо некоторая подгонка по фигуре все-таки присутствует. Женщины одним словом. Эх, жаль, декольте никакого нет. А ведь девочкам явно есть, что показать. Не наша Мальвина, естественно, но у одной как минимум третий размер груди, а у второй четвертый. Хотя из достоверного источника известно, что среди ангелисс просто нет плоскогрудых. Как заверил Сёма, меньше третьего не бывает, но и больше четвертого большая редкость. К чему я это говорю? Да кто его знает? Может, для того, чтоб лишний раз указать на то, что дядюшка Эдем извращенец. Это ведь он так этих красоток нарядил. Нет, что не говорите мне, а Лаки в этом плане молодец. Отчего же не накормить? Одна из поварих, с третьим размером, вытирает руки полотенцем и интересуется. Что желаете? Мясо, расплываюсь в улыбке, и побольше. Совсем загоняли, надо восстановить силы. Есть отличный бифштекс, девушка берет щипцами кусок мяса, грамм на 200 весом. Прекрасно, мне 5 бифштексов. А пирожки с чем? С капустой, лук, яйцо, печень. Вот, с печенью дайте. Штук 7. Эх, ностальгия. Пирожки с печенью просто обожал капитан Рогожин. И не то, что я считаю их самыми вкусными, нет. Но почему-то, жуя именно их, всегда вижу перед глазами счастливое лицо Руслана. Эх, интересно, где он сейчас, что делает? Вспоминает ли меня с парнями? Так, ладно, хватит, а то расчувствовался. Тут с минуты на минуту могут воскресить, а я не жрамши. Красавицы, а томатный сок есть? Кончился, разводит руками повариха. Не говори глупостей. Вмешивается обладательница прелести четвертого размера. Это для некоторых нету, бросает недовольный взгляд в зал, а для такого мужчины всегда найдется. Поняла, первая девушка, чуть прищурившись, тоже смотрит в зал и кивает. А давай целый кувшин дадим, чтоб увидел, что это для него нету. Хорошо бы, вторая ангелисса вынимает из холодильника упомянутый сосуд, но как бы для нашего гостя проблем не создать. Хотя, учитывая, что у него нет крыльев, он либо из полевых, и замолкает, глядя мне в глаза, либо, не сдержавшись, запихиваю в рот пирожок. Да вы запивайте, Девушка тут же наливает в стакан сок и подает мне, с грустной улыбкой наблюдает, как я залпом проглатываю напиток, и налив еще в стакан продолжает. Кроме полевых агентов, без крыльев, к нам разве что, гвардеец может заглянуть, и с вызовом смотрим мне в глаза, а эти веселые парни, точно проблем не боятся. Девчонки молча сверлят меня взглядом, так что я ж поперхнулся куском бифштекса, который бесцеремонно откусил. Ха-ха, красавицы, вы чего меня взглядом сверлите, как будто изнасиловать хотите. Если что не надо, я сам отдамся. А где берет твой? Воровато огладывается первая повариха. Да с чего вы решили, что я из этих? Киваю в зал на плакаты. Да был у нас тут один, усмехается вторая. Вот точно так же высказывался, как ты сейчас. Балагур, тут же осенило меня. Он, соглашается вторая. Так, где твой берет? Слегка вытягиваю головной убор из кармана и заталкиваю обратно. Маскировка. Ух ты, девушки переглядываются. А тебя что убили? Воскресят, конечно, киваю. А вы что с Балоругом хорошо знакомы? Да кто же не знает Балагура? Смеются. Вообще наши девчонки давно кого-нибудь из ваших ждут. Зачем? Не на шутку удивляюсь. Плакат, цедит сквозь зубы первая ангелисса. Эвенилиэль, тварь такая, самолично нарисовал и повесил. И еще и постоянно теперь позорит Лизмилиэль, рассказывая про нее гадости. Слушай, а как она там? Говорят, с кем-то из ваших любовь крутит. Надеюсь, хоть не с Балагуром, а чем он вам не угодил. Запиваю соком поглощенный бифштекс. Несерьезный, поясняет вторая повариха. Красавец мужчина, конечно, но Лизмилиэль заслужила кого-нибудь посерьезней. Мальвина. Что? Я говорю, мы ее теперь Мальвиной зовем. А любовь у нее с Молотом, вон тот амбал со штангой. Ао, тянут девчонки, а он ее не обижает? Эф, стукнув себя в грудину, ибо мяско застряло, протягиваю стакан за новой порцией сока. Запив, продолжаю. Мальвина у нас сама кого хочешь обидит. Это да, смеются подружки. Ее тут как-то убили, так она до воскрешения, так бывшего мужа отметелила, загляденье. Вот-вот, смеюсь, а если не справится, так мы всем коллективом настучим, мало не покажется. Так что все у вашей подруги хорошо, могу привет передать, если хотите. Да-да, синхронно кивают. Передай привет от Коринелиэль, девушка с четвертым размером тычет себя пальцем в грудь, и Аланиэль указывает на свою подружку. Обязательно откусываю пирожок и, сделав глоток сока, интересуюсь. Так зачем вы кого-нибудь из наших ждали, а то разговор в сторону ушел. Да чтоб плакат этот сорвали и уничтожили, шипит Карина. Вам-то все равно, побуяните и свалите. Зачем буянить? Подмигиваю. Зачем уничтожать? Мальвина не оценит. Его слегка подредактировать и шикарная картина получится. Ну так-то да, соглашается Оля. Юбку подлиннее, грудь спрятать. Стоп, машу руками. Вы чего? Мальвина такого не поймет. А вот волосы в фиолетовый покрасить, чтоб никто не сомневался, что это она, это можно. Фиолетовый, подружки зависают с выпученными глазами. Ага, качаю головой. Шикарно смотрится, ей все лакиссы завидуют. Ладно, червячка заморил, пойду картину отрабатывать. Сочку плесните еще. Слушай, а как тебя самого-то зовут? Красавчик, наливая сок, Карина целенаправленно стреляет глазками. Так, мажор я, тот самый, охают в голос девушки. В смысле тот самый, недоумеваю. Не-не, машет руками Оля. Лучше о таком вслух не говорить, но слухи разные ходят. Говорят, что когда Балагур буянил у нас тут, все же приоткрывает завесу тайны Карина, то он частенько в голос сокрушался, что с ним нет некоего мажора. Дескать, с ним бы вместе, он бы тут всех раком поставил. Уже тогда ужасы рассказывать начали, поддакивает Оля. А потом Эдем грозился карами. «ТС», шипит Карина. «А вот об этом вслух не надо. И вообще, ты же хотел плакат забрать. А, да, точно. Эх, не дала послушать, что тут дядюшка обещал со мной сделать. Может, он про меня гадости говорил, а я не в курсе. Так, сейчас вот этот бифштекс дожую и пойду, а то чувствую, не дадут потом поесть нормально». «Это да», Карина бросает недовольный взгляд в зал. «Девушки-красавицы, а не расскажете, кого вы там все время испепеляете взглядом?» «Так, Эванилеля же», сделав большие глаза, Оля дергает подбородком мне за спину. «Хм, видимо, это один из тех, кто спиной к входу сидит, ибо я этого типа знаю в лицо. Приходилось уже встречаться. И даже до того, как узнал, что это бывший муж нашей фиолетово-волосой красотки, антипатию во мне он вызвал стойкую. Будем бить, обязательно. Да-да, если до этого я собирался закосить под местного, типа начальник, тут главная наглость, то теперь планы резко изменились. Так, красавицы, есть дело. Какое? Знаете главное правило диверсанта? КВ. Глазки Ангелис становятся большими и удивленными. КХМ. Это такой особенно крутой гвардеец, поясняю. АО. Мне кажется, или меня сейчас окинули очень заинтересованными взглядами. ХМ. А почему бы и нет? Девули-то весьма и весьма привлекательные. Особенно Каринка. И размерчик у нее. Так, стоп, боец. Сперва мордобой, а потом крылатые девушки. Прости меня, дедушка. Так что за правило то? А, что? Отлипаю взглядом от выпирающих достоинств Карины. Ах да, первое правило диверсанта. Пришел, нагадил и смотался. Девчонки как-то странно переглядываются и с удивленными мордашками пялятся на меня. Тьфу ты, тяжко вздохнув, поясняю. Пути отступления. Ну, заберу я плакат, а если набежит охрана и отберут, надо бы где-то переждать до воскрешения. Но в столовке, наверняка, все обыщут. Глядя на то, как блондиночки шепчутся между собой, очень надеялся, что им придет в голову правильная идея. А если нет, тогда придется подсказать, ибо драки драками, а крылатенькие красотки вот они. И даже если не Карина, то и Оля весьма даже ничего, но лучше Карина, очень красивая деваха. Эх, все-таки зря о блондинках говорят, что они глупые. Сами догадались без всяких подсказок. Аланиэль, дуй за Азаниэль, постоит вместо меня. Если что, скажем, что мажор воскрес, а ты, оборачивается ко мне, как закончишь, прыгай через стойку и вон к той двери. Видишь край за стеллажом, потом хватаешь меня за руку и идешь за мной. Понял, понял, соку запить дайте и я пошел. Подходил к ангелочкам по дуге, так что Прованилиэль сразу не спалил. Вот думается мне, что он хорошо меня запомнил. Плохо только то, что сидят ребятишки за двумя разными столами, но хоть девушки успели уйти. Зачем нам тут лишние свидетели? Незачем кому-то видеть, что я через кухню ушел. Одно, заявить, что меня воскресили, совсем другое, что я перемахнул через стойку, и меня увела Ангелисса. Незачем подставлять Карину и Олю. Подойдя сзади, прижимаю плечо Иванилия рукой, так чтоб встать не мог, и гаркаю командирским голосом. Это что за непотребство на стене? Кто повесил? Немедленно снять. Я вам покажу, как голых баб на стены вешать. Да кто? Пытается вякнуть бывший муженек Мальвины, но тут же затыкается, подвывая на одной ноте, ибо ему в ключицу впиваются мои стальные пальцы. Это больно, поверьте мне. Она же не голая, пытается возмутиться паренек, сидящий рядом с ним. Молчать. Подпускаю рыка в голос и отвешиваю смачную затрещину. Упс, кажется, немного увлекся. Ангелочек, закатив глазки, тупо сползает на пол. Ах ты, вскакивает на ноги парочка, что сидела за соседним столом. Валите его, хрипит Аванилиэль. Эх, не вышло по-тихому. Тяжко вздохнув, перестаю давить на болевые точки и перемещаю руку на подбородок. Слышится хруст, и Аванилиэль оседает мертвой тушкой. Схватив со стола нож и вилку, знакомлю столовые приборы с восставшими из-за стола, но не успевшими из-за него выбраться, ангелочками. Эх, вот что со мной не так, ведь в поговорке говорится, что если бить вилкой, то будет 4 дырки. А нет, одна большая в горле. Может, глубоко засадил? Да не, нормально. Зато на глушняк. Да и второй рядом оседает, за ножик ручками хватается. Мдя, опять дядюшка Эдем ругаться будет. Пришел, обидел ангелочков. А вот нечего было. Видит же, я пришел, прикинулись бы ветошью, сделали бы вид, что поверили, и все. Нет, надо глупые вопросы задавать, а ну их. Радует только одно, что с ангелами сдерживаться не надо, все равно воскресят. Так, надо незаметно перышко фу и ванилия надергать, вдруг за это по голове дадут ему, ну или Эдем на разборке припрется, а я ему, хоба, букетик в подарок. Мол, смотри, дядя, какой я хороший племянник. Так, а теперь снимаем плакат, скручиваем в трубочку и за пазуху, и быстренько валим. Все по заветам капитана Рогожина. Вот это идеальная работа диверсанта, а не как тут мои парни побоище устраивали. Перемахнув одним прыжком стойку, подмигиваю открывшим рот ангелисцам, Оле и еще одной незнакомой девчонке, и бросаюсь к стеллажу. А сзади, раздувая мое эго, раздается голос незнакомой поварихи. Какой мужчина? Эх, нет времени задержаться и продемонстрировать все свои таланты, ибо новая блондиночка тоже весьма хороша. Хватаю Карину за руку и шагаю вслед за ней в распахнутую дверь, за которой клубится серый туман. Мягкое свечение, и мы входим в новое помещение. Это какая-то комната. Веселенькие сине-розовые обои с купидончинами на стенах, шкафы с книгами, большой стол, диван у стены. Где мы? Мотаю башкой по сторонам. У меня дома, пожимает плечами Карина. Ты что, живешь прямо за стенкой от работы? Ха-ха-ха, девушка весело смеется и, раскинув крылья, падает на диван. Вот теперь понятно, почему нет кресел. Иначе куда девать крылья? А так раскинула по сторонам и нормально. Можно сказать, диван — это и есть кресло для ангела. Ты такой забавный, закидывает ногу на ногу. Двери — это телепорты. Указываешь куда надо и все. Хотя по сути, сейчас, мы действительно за стеной столовой. Пока кто-нибудь не совершит перенос в другое место. Ну ладно, встает. Как думаешь, скоро тебя воскресят? Не знаю, пожимаю плечами. По идее уже скоро. Я вообще ребят своих ждал, пока еще жив был. Но видимо что-то пошло не так. Ясно. Значит скоро. Хочешь выпить? Тебе лучше не знать, что я хочу. Дурашливо усмехаюсь. А мне надо выпить. Карина подходит к шкафу, достает оттуда два бокала и бутылку вина. Налив до самых краев, протягивает один мне. За то, что Лизмилель нашла свое счастье. Она больше не ангел Лизмилель. Качаю головой. Она Лакисса Елизавета, коротко Лиза, и боец небесного легиона Мальвина. Ну значит просто за сестренку, улыбается. Сестренку, у меня чуть челюсть не отвалилась. Ага, кивает. Когда Лизме, КХМ, Мальвина ушла к Лаки, наша семья отреклась от нее. Все кроме меня. Вот я теперь и сижу на кухне, наливает себе новый бокал и выпивает залпом. А ты почему не отреклась? Потому что я старшая сестра, гордо вскидывает подбородок. И это меня должны были, по сути, выдать замуж за Иванилеля. Но не повезло. Мальвине на мгновение спотыкается, но произносит новое имя своей сестры. Почему так? У нее сиськи больше, не сдержавшись, хохотнул. Ну да, соглашается и отпивает прямо из горла. Делаю шаг вплотную и обнимаю девушку за талию. Ты что делаешь? Сглотнув, слабо пытается отодвинуться. Обнимаю за талию очень красивую девушку. Но это же не талия. Смущенно шепчет, упираясь мне в грудь ладошками. Разве? Очень удивляюсь, слегка поглаживая попку. У меня мурашки по спине, сообщает очень печальным голосом. А так, сжимаю ладони. Это неправильно, мы не должны так поступать, закидывает руки мне на плечи. Тебя подруги просто не поймут, целую нежную шейку. Прошу, не надо. Ао, да, так не надо или да? Бу-бу-бу. Что? Отталкивает меня и освобождает голову, стягивая с нее балахон. Вот ты нетерпеливый, смеется. Говорю, это через голову не снимается. Крылья мешают, застежки сзади. Ух ты, неужели моя мечта сбывается? Крылатенькая красотка. Стоп, мажор, это же сестра Мальвины. Ты что? Ага, точно, тебе надо валить отсюда. Пытаюсь расцепить пуговки, там, где полоса ткани, закрывающая спину, крепится к пояснице. Куда? Оглядывается, а в глазах грусть. Я не могу предать своего бога. Да я слышал уже это, фыркаю. Тебя за что на кухню законопатили? За то, что не отреклась от сестры. Или может еще за что? Ну я Иванилелю на голову кастрюлю чая вылила. А нет, это уже потом было. Чай хоть горячий был? Хи-хи, свежекипяченый. Да ты наш человек. Наконец-то справившись с пуговками, помогаю стянуть балахон. Я ангел, упирает руки в бока, гордо выпитив грудь четвертого размера вперед. ХМ, ошибочка. Четвертого с половиной. Все-таки балахончик скрывал. Видать, больше четвертого размера — это у них семейное. Ой, хороша. Судорожно принимаюсь снимать штаны. И все-таки подумай над тем, чтоб стать Лакиссой. А я с Лаки договорюсь, будешь у нас вместе с сестрой. Да кто меня отсюда выпустит? О, а во, а че он такой большой, не влезет же. ПФ, отмахиваюсь. Потом у сеструхи спросишь, что такое большой, хе-хе. И тут за дверью раздался громкий крик. Видимо из-за того, что порталы все еще связаны, мы и слышим, что творится в столовке. А вот и я, что не ждали. Девчонки, дайте пожрать. О, а кто это так хорошо повеселился? А я ведь предупреждал. Припрется мажор, вы меня еще добрым словом вспоминать будете. Надо будет с балагуром провести воспитательную работу, возмущаюсь. Не диверсант, а штурмовик какой-то. Это он? Качнув грудью, интересуется Карина. Да, и раз его нахлобучили, кажется, меня скоро воскресят, с сожалением окидываю взглядом голенькую ангелицу. Может успеем, облизывает губы, а то меня девчонки засмеют. Ну куда ты прешь, болезный, а ты, эх, такую хорошую табуретку сломал», — возмущается в столовой Балагур. «Кажется, тебе надо помочь другу», — горестно вздохнув, Карина поднимает с пола свой балахон. «Сам справится», — притягиваю красотку к себе, впиваясь поцелуем в губы. «Он гвардеец, он справится», — задыхается девушка. «Давай быстрее, войди в меня», — подхватив красавицу за попку, пристраиваю ее на стол. «Ну, наконец-то, моя мечта. Вперед, на стыковку. Вас воскрешает персонаж Молот. Воскрешение через 3, 2, 1. Глава 17. Уи, живой. И вот мою многострадальную головушку прижимают к груди, в которой я откровенно начинаю задыхаться. А неугомонная Мальвина еще мотается из стороны в сторону, восторженно попискивая. Я настолько охренел от подобной реакции, что вместо того, чтобы попытаться ее оттолкнуть, начал шарить руками в поисках Молота. Чтоб, значит, дать ему сигнал, что меня надо спасать. Ай, ты зачем Олежку бьешь? Плохой, мажор, плохой. Эта сумасшедшая наконец-то выпускает меня. Так, меня не тискать. Выставляет перед собой левую руку Молот, ибо правой держится за разбитый нос. Молот, братишка, сорян. Что-то я немного в аут выпал. У меня, сам понимаешь, выбор небогатый был. Либо Мальвине в печень, что подпустила, либо тебя за рукав подергать. Ага, норм, подергал, запрокинув голову, гундосит здоровяк. И вообще, что за реакция такая? Недоуменно оглядываюсь по сторонам. Где все? Балагура оживили, а его что грохнули? Удивляется Молот. Вроде же всех перебили. Где он опять неприятности то себе найти успел? Ты меня спрашиваешь? Подымаюсь на ноги. Да уж видок у меня еще тот, от одежды одни лохмотья остались, ибо воскрешение лишь тело латает, а пошвыряло меня не слабо перед смертью. А где мой берет? Вот он, Мальвина протягивает мне окровавленный головной убор. Ох, надеюсь, кровь отстирается, а то такое ощущение, что он в луже крови плавал. Кстати, как позднее выяснилось, так и было, и вообще, вся улица, где шел бой, представляет из себя еще тот бардак. Не слабо ты повоевал, одобрительно хмыкает Молот. Мы тебя только по кольчуге и опознали, прикинь, ты весь красный от кровищи, башка в смятку, да и сам как будто в мясорубке побывал. Левую руку кое-как нашли, 3 свитка воскрешения пришлось потратить. Лиска, вишь, как за тебя перепугалась, ревела даже, но в потрохах копалась, искать помогала. Так, а ну быстренько подошла сюда, маню Лакиссу указательным пальцем. Та делает шаг назад, затравленно оглядываясь на Молота и тряся гривой. Дескать, ну его нафиг, ходить тут еще ко всяким. Обнимашки, раскидываю руки. Быстро давай, пока не передумал. А нет, стоп, останавливаю, шагнувшую было ко мне девушку. Только сиськами больше не души. И спасибо, красавица. Прижимаю к себе эту дурную, но такую родную девчонку. И отчетливо слышу, как что-то похрустывает. Неужели удалось, отодвинув от себя эту бедовую красотку, даю команду, не полупокер. Кольчуга исчезает, а на землю летит сплющенный рулон плаката. Опа, ловко подхватываю и, расправив его, с улыбкой демонстрирую сперва Мальвине, потом Молоту. Дай угадаю, ухмыляется Олежка, новый плакат в столовке, ага. Мне, кажется, что черный цвет волос мне не к лицу, хмыкает Лакисса, фиолетовый круче. Согласен, обнимает подругу Молот, а юбка классная, хочу такую же, выносит вердикт эта сумасбродная деваха. Нафиг, машу руками, ты еще верх себе такой организуй, и у нас вообще все работы парализуются, мужики только и будут делать, что на тебя пялится. Думаешь, сомневается, 100 пудов, поддерживает Молот, хотя если в боевую форму, как отвлекающий фактор, да-да, тут же принимается скакать, по кишкам валяющимся вокруг, это ненормальная, плохая мысль, не соглашаюсь, у нее и сейчас, сиськи чуть не вываливаются пока скачет, а в таком наряде вообще караул будет, а вот юбочку можно, да юбочка перебор, хмурится Молот, а лежа, это врагам на погибель, а нам на поднятие морального духа, за счет задницы моей девушки, у нее отличная задница, это да, довольно скалится здоровяк, кстати, а ты чего обзывался, когда воскрес? Потому и обзывался, что ты слишком рано меня воскресил. Мажор, ты обалдел? 3 свитка воскрешения, возмущается мой друг. Причем у меня всего 2 было. 3-й мы на трупе каком-то нашли, пока руку твою искали. Эх, Олежа, если бы ты знал, в какую попку я почти присунул. Сантиметр не до. КХМ, в этот момент вспоминаю, что та самая попка принадлежит сестре Мальвины. А эта неугомонная еще и ушки навострила и, перестав с восторгом разглядывать свой плакат, тут же поинтересовалась.